Окончание игры. Я повернулась лицом к воде. Почему-то в моей памяти появились строки из моей любимой книги «Служанка фараонов». На другом берегу он стоит. Вода шумит и бурлит. Крокодил лежит на песчаной отмели. Он машет мне руками, а у меня нет лодки. Крокодил лежит на песчаной отмели. Он громко зовет меня по имени, но у меня нет крыльев. Крокодил лежит на песчаной отмели. Ты страшилище глубин, отдаю тебе свою правую ногу. Только пусти меня к возлюбленному. Ты страшилище глубин, отдаю тебе свою правую руку. Только пусти меня к возлюбленному. Не хочу твоей правой ноги, не хочу твоей правой руки. Хочу проглотить тебя целиком. Тогда ты сможешь подождать его, подождать своего любимого. Там, где для вас не будет расставания. Как же я любила эту книгу и эти строки. Тогда ты сможешь подождать его, подождать своего любимого там, где для вас больше не будет расставания. Не будет расставания. Но я, увы, не могла этого сделать. Мне предстояло жить в разлуке с ним, возможно, очень долго, а возможно, что и всегда. Пока длится эта жизнь. Да, от этого непролитые слезы жгли глаза. От этого болью сжималось сердце, а душа забивалась в уголок и испуганно смотрела на меня своими огромными глазами. Что я могла ей сказать? Как я могла ее утешить? Увы, у меня не было для нее слов утешения. Я села на песок и долго смотрела на воду. Начало темнеть. Слова, сказанные мне Сьюзен, Бастет и другими, возникали и исчезали в моей памяти. Он заколдованный принц, твой Фархан, Лала, и расколдовать его можешь только ты. Он раб лампы, как в сказке про Аладдина. Лампа — это его безумная жизнь. Помнишь Герду из сказки Андерсона «Снежная королева»? Она прошла множество испытаний для того, чтобы спасти Кая из царства льда. Ты и есть эта Герда. Но я не чувствовала себя достаточно сильной для этого. И где же мне было брать эти силы, чтобы идти дальше? Я не понимала, что мне делать в данный момент, хотя одно я знала наверняка. Я знала, что должна выйти из игры. Из игры, которую он придумал сам и в которую играл по им же самим придуманным правилам. В этой игре проигравшей всегда была я, а выигравшим он. Я не хотела больше в нее играть. Побродив до самой темноты по берегу океана, я вернулась домой. Поначалу я хотела попрощаться с ним, написав часть сказки «Король магов и ведьма». Я даже знала, что именно я напишу. Я назову эту главу «Грааль Всевластия». Повелитель темных предложит моему королю золотую чашу, принадлежащую другому темному магу, повелителю разбитых надежд. Эта чаша, а точнее золотой Грааль, давал тому, кто им обладает, власть над обоими мирами – миром людей и миром магов. Но взамен мой король должен будет отдать темному магу свою память обо мне, точнее, о ведьме. Король магов соглашается на это, отказываясь от вечной любви, но приобретая полную и абсолютную власть. Написав текст и потратив на это несколько долгих ночных часов, я была жестоко разочарована. Вся глава немыслимым образом исчезла, когда я пыталась перенести ее на ФБ. Исчезла и все. Горевать не было смысла. Видимо, высшим силам такой конец нашей истории не понравился. И я решила пойти другим путем. Но уходить молча, не говоря ни слова, я не хотела. И тогда я написала ему. «Я хочу надеяться на то, что у тебя останется обо мне добрая память». Это и были мои последние слова. Наступило утро. Я удалила Твиттер, единственный прямой путь, связывающий нас, а затем и ФБ. Конечно же, могущественный Фархан Али имел обо мне всю исчерпывающую информацию и при желании мог бы тысячу раз меня найти. Да хотя бы позвонить мне. Но теперь-то я понимала, в его планы это никогда не входило. Значит, так тому и быть. Но ведь мне нужно было начинать бороться со своими демонами, менять себя, искать и растить любовь к себе, уверенность и самодостаточность. И тут я неожиданно для себя поняла, что не знаю и не представляю себе, как это делать. Медитации? но я пробовала их множество раз. Они мне, увы, удавались очень плохо. С психологами у меня обычно не завязывались отношения, они меня раздражали своей консервативностью и медлительностью. Хотя видящие психологи – это совсем другое дело. Я из своего опыта знала, что почти все видящие идут в область философии и психологии. И многие яснознающие и ясновидящие практикуют как психологи. Вот такого мне и нужно было найти. Но как найти? Где? Как распознать? Может обратиться к регрессии? Да. Из мною прочитанного я знала, что по эффективности этот метод не сравнится более ни с чем. Это был быстрый и действенный способ за одним небольшим исключением. Нужно было найти не просто хорошего регрессолога, но такого, который был бы еще и видящим. И где же мне такого отыскать? Оказалось, что я ее уже знала. Как говорится, Вселенная всегда дает нам то, что нужно и когда нужно. Своего регрессолога Алену я знала уже около года. Мы познакомились на одном из славянских форумов, посвященных расшифровке древних сказаний и сказов. Это был один из коньков Алены. Она была очень хорошо осведомлена в этой теме не только из источников в трехмерном измерении, но и из собственных погружений через медитации и регресс в глубокие недра жизни славянских народов в те времена, когда былины и сказки только закладывались. На известной радиостанции Алена, будучи радиоблогером, делилась со слушателями удивительной информацией о реальной жизни наших предков, о славянских богах, о глубинных знаниях, которыми владели древние славяне. Наше общение завязалось в течение нескольких минут, и расстаться мы уже не могли. Как говорится, нашли друг друга. Но жила она в другом городе и в другом штате. Уже около года мы общались через интернет и делились друг с другом интереснейшей информацией. Находили все больше общих тем, но о том, что она психолог, парапсихолог и регрессолог, я тогда не знала. 2 недели спустя после моего разговора с Бастет между мной и Аленой завязался оживленный разговор о том, кем же в сказках все-таки является Кощей или Кашьяпа, так звался он в индийском эпосе. Как я вдруг спросила ее, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы помочь найти опытного регрессолога. Алена очень удивилась, что я не была в курсе ее основной профессии. Слово за слово, понимая, что я нуждаюсь в ее помощи как специалиста, она пригласила меня приехать к себе домой на несколько дней. Регрессологией на тот момент она успешно занималась уже на протяжении последних 18 лет. Откладывать это дело в долгий ящик у меня не было ни малейшего намерения. Атланта, штат Джорджия, находился от меня не так уж далеко, и туда вполне можно было добраться на машине. Ожоги мои уже более-менее зажили, то есть они зажили настолько, что их можно было покрыть толстым слоем тонального крема. Итак, вооружившись запасом кофе, энергетических батончиков и любимой музыкой, я отправилась в путь. 7 часов спустя я подъезжала к светлому большому дому, который утопал в саду из цветущих деревьев и цветов, а еще через пару минут я уже сидела в элегантной приемной у своей подруги, психолога-регрессолога. Должна признаться, что я чувствовала себя не в своей тарелке. Конечно, вне всяких сомнений, я знала и понимала, что Алена из наших, как я называла таких людей, то есть из видящих. Но в то же время я никогда в жизни не была на приеме у регрессолога. Никогда. А что, если она мне скажет, что все это плод моего воображения? Что, если... В комнату вплыла, как лебедушка, моя стройная, красивая хозяйка с небольшим подносом, на котором стояли 2 чашки чая и корзинка с маленькими пирожками. «Неужели ты еще и печешь?» — спросила я ее. «А как же! Все хвалят!» Люблю свежую выпечку. Я тоже пеку, надо же. Мы обе рассмеялись. Она поставила поднос на краешек письменного стола и подала мне одну из чашек, а сама взяла другую. Комната наполнилась запахом летних высокогорных лугов. «Какой дивный аромат! Что это за чай?» – спросила я подругу. «О, ты попробуй! Это алтайские травы, настоящие, собранные у подножья горы Белуха. Мои друзья часто дарят мне эти сборы. Удивительная сила у такого чая. Очищает ментальное поле и раскрывает глаза на закрытое. «И, милая моя Алла, будь добра, расслабься», — сказала она с улыбкой. «Мы же очень давно знакомы, намного дольше, чем только в этом воплощении». «Да, я понимаю, понимаю. Но дело в том, видишь ли, мое обычное красноречие меня явно в тот день покинуло. Я являюсь тем, о чем многие еще не знают, а многие в это вообще не верят, считают это бредом сивой кобылы. Если б я сама все это не пережила, поверь мне, я, возможно, тоже бы так считала. Все дело в том, ты когда-нибудь слышала о близнецовых пламенах?» «Конечно!» — ответила она с мягкой и нежной улыбкой, и глаза ее заискрились. «И работала с ними. Ты — близнецовое пламя, Алла. Мне это совершенно ясно». Видимо, в глазах у меня задрожали слезы радости или облегчения, так как Алена аккуратно взяла чашку из моих рук, подняла меня с уютного кожаного белого дивана и крепко обняла. «Плакать можно», — сказала она совершенно без насмешки, участливо. «И даже нужно, не надо сдерживаться, пусть боль уйдет, а на ее место придет радость. Подожди здесь, я сейчас приду». И она ушла всего на несколько минут. Вернулась Алена с глянцевым журналом. Открыв его, она показала мне фото. С разворота на меня смотрели мои же глаза, только уже на его, таком родном и знакомом лице. «Как ты это поняла?» — спросила я ее. «Неужели его имя написано у меня на лбу?» «Примерно так и есть», — засмеялась Алена. «Вы же поразительно похожи. Я очень хорошо знаю, что такое близнецовые пламена. Это нелегкий путь, и для всех близнецов дороги разные, нет похожих. Всем трудно. Ты пришла найти ответы на вопросы, и мы попробуем их найти. Но ты должна быть готова трудиться, работать внутренне, понимать, что будут и падения, и взлеты, работать над собой, тем самым помогая и ему. На тонком плане вы соединены воедино, поэтому то, что будешь узнавать ты, будет узнавать и он. Исцелив себя, свои обиды, ты поможешь и ему. Сейчас тебе очень больно. Это читается в твоих глазах. Но чем больше ты сможешь увидеть, тем больше ты сможешь понять. Ты меня поняла?» Я кивнула. «Я иду дальше».